Глава 28. Четверг, 27 мая. Обнаружен труп Северина Куэваса. Все указывает на то, что бывший диктатор покончил с собой, стремясь избежать суда за преступления, совершенные за время своего правления. Безжизненное тело бывшего президента было найдено на территории его секретной загородной резиденции в 150 километрах от Ла-Милагрос. Он пустил себе пулю в висок из своего старого табельного пистолета. Дни в стране текли размеренно и неторопливо. Жизнь в Ла-Милагрос постепенно возвращалась в прежнее русло. Что касается политики, то повстанцы, которым во время спецоперации было нанесено сокрушительное поражение, не подавали признаков жизни. СФО уже был далеким воспоминанием о кровавом прошлом страны. В то же время политические партии постарались оправиться после потери своих кандидатов и начали активно участвовать в предвыборной кампании. Их лозунги сводились к запоздалой и умеренной критике диктатуры, и они претендовали лишь на скромное представительство в правительстве и несколько мест в парламенте. Многие из тех, кто втайне симпатизировал Касеросу, влились в его команду. Некоторые были действительно вдохновлены его идеями, другие просто хотели обеспечить себе тепленькое местечко поближе к власть имущему. Сам Касерос без устали работал над своей программой, хотя мало кто сомневался, что президентская лента и без того скоро украсит его грудь. Тем не менее, в своих речах он все чаще возвращался к отнятому народу правам и во все более жестких выражениях обличал отставного президента. Несмотря на неусыпную заботу о своем имидже, Касеросу не понравилось предложение Каролины о съемках программы на канале 20. «Ты же знаешь, что мне не по душе камеры, а тем более телестудии. Но ты же отдаешь себе отчет, что эксклюзивное интервью в прямом эфире на главном канале страны имеет первостепенное значение», — возразила Каролина. «В глазах общественности будет выглядеть странно, если такого рода интервью будет снято в твоем кабинете, тогда как по традиции кандидат должен прийти на телестудию. Это будет не очень демократично, словно мы, телевизионщики, должны ходить к тебе на поклон. Ты права, как всегда. Четверг вас устроит?» «Вполне», — согласилась Каролина. Накануне вечером Пабло Годой по обыкновению просматривал сообщения, пришедшие на телетайп редакции, и наткнулся на только что поступившую новость. Обескураженный, он подготовил первую полосу, используя те немногочисленные данные, которыми располагал, а потом позвонил Агустину. «Ты в курсе?» — спросил он медика, как только тот взял трубку. «Чего?» «Куэвас умер». «Как это умер?» «Все указывает на суицид. Его нашли на его даче по западному направлению». «Но разве он не под охраной военных?» «Судя по всему, нет. Или он сбежал, чтобы покончить с собой. До сих пор нет официального подтверждения». «Как вовремя, правда?» «Я подумал о том же. Но неужели наш друг способен...» «Послушай, Пабло, Касероса можно рассматривать с разных ракурсов. Но с точки зрения психиатрии он все больше напоминает типичного психопата». «Психического больного?» «Не совсем. Психопатия на самом деле не заболевание, а результат аномального развития личности. Это как люди с третьим соском. Они не являются больными, хотя это и не вполне нормально». «И как проявляется эта аномалия?» «Отсутствие чувства вины, самовлюбленность и антисоциальное поведение», — пояснил Агустин. «Способен ли психопат на убийство?» «Настоящий психопат способен на все, что угодно, ради достижения своей цели. И если на его пути встанет человек...» «Ты понимаешь, что ты мне сейчас говоришь, Монтильяно?» «Прекрасно понимаю». Повесив трубку, оба подумали об одном и том же. Над Каролиной нависла нешуточная угроза. Оба позвонили ей домой, но ее там не было. До позднего вечера Каролина Гихару, заметно нервничая, обговаривала с дирекцией канала все подробности интервью с Касеросом, которое должно было выйти в эфир на следующий день. Этим утром добраться до больницы было непростой задачей. Люди не только заполонили все улицы, но еще и пели и танцевали, празднуя самоубийство Куэваса. Скорее всего, это был результат профессиональной деформации, но смерть никогда не казалась Агустину поводом для празднования, даже если покойник был Северино Куэвасом. Приехав в больницу, он прямиком отправился в морг. Судебно-медицинский эксперт, как и следовало предполагать, уже был на месте, занятый вскрытием тела бывшего президента. «Ну и?» — поинтересовался Агустин. «То, чего мы и ожидали», — благодушно ответил врач, прощая коллеге его любопытство. «На пистолете, найденном в его руке, присутствуют только его отпечатки пальцев. Следы пороха на виске говорят о том, что выстрел сделан с близкого расстояния. К этому следует добавить отсутствие следов борьбы и, разумеется, огромную дыру в виске от пули, прошедшей через весь продолговатый мозг. Все сходится один к одному. Он не хотел отправляться в тюрьму и поэтому покончил с собой». Агустин вышел из морга. Он с нетерпением ждал вечернего интервью. До этого он решил навестить Розетту. «Добрый день, Фиглио. Странно видеть тебя здесь, особенно в этот час. Чему я обязана такой радостью?» «Я хочу, чтобы вы мне пожелали удачи, мама Розетта». «Могу ли я знать, зачем? Это имеет отношение к той девушке?» «Конечно. Сегодня вечером она узнает правду, которая ей не понравится. И я буду одним из тех, кто ее расскажет. Я предпочел бы быть гонцом, всегда приносящим хорошие вести. Понимаете, мама? Сегодня она поймет, что я всегда говорил ей правду, но она все равно будет страдать, и мне это не нравится». «Ах, Фиглио, ты всегда был таким чувствительным. Я помню, когда ты был бомбино, ты меня все время просил, чтобы я спела тебе арию из «Мадам Больферфи», когда Судзуки не решается сказать Чиу-Чиу-сан, что новая жена ее возлюбленного хочет забрать у нее сына и увезти в Соединенные Штаты. Ты всегда говорил мне, какая добрая Судзуки. Как она переживает из-за того горя, которое испытывает ее хозяйка». Хотя Агустин не был действующим лицом ее воспоминаний, он хорошо знал эту сцену и помнил, как его переполняли эмоции каждый раз, когда он слышал: «Я должна остаться рядом с ней в этот страшный час, одна. Она будет так горько плакать». «Спасибо, мама Розетта», — сказал Агустин. «Увидимся завтра». «До свидания, сын. Если честно, я не очень поняла, что происходит. Но если это важно для тебя, то я тебя благословляю. И удачи вам обоим», — заключила Розетта, перекрестив его лоб на прощание. Как только рано утром Каролина Гихара узнала новость о самоубийстве Куэваса, она стала ждать звонка от секретарши Кассероса, чтобы отменить интервью. Но с ней никто так и не связался. Когда оставалось полчаса до эфира, Каролина полностью осознала, что готовила для Хуана Хосе Кассероса что-то наподобие западни, при этом толком не зная зачем. Каким бы ни был исход их предприятия, даже если кандидату удастся доказать свою невиновность, он никогда не простит ей этого и будет абсолютно прав. То, что происходило, могло быть чрезвычайно важным для Сантаморы, но лично для нее уже означало расставание с мечтой. Боль от потери, которую никогда нельзя будет восполнить. Все планы, которые она связывала с этим человеком, вскоре будут разрушены. «Каролина, в студию!» — позвал ее директор. «Гость пришел. Проверим освещение». «Слишком поздно, чтобы отступать», — сказала себе Каролина Гихару. Помещение для съемки было полностью закрытой комнатой, стены которой были покрыты специальными панелями для лучшей акустики. В центре располагался обычный стол овальной формы, а вокруг него 6 стульев. Пепельница и очень скромная цветочная композиция были призваны немного оживить скучную обстановку. В свое время студия принадлежала старому национальному радио Сантаморы, о чем напоминали устаревшее табло в эфире на стене и стеклянная стена, позволяющая редактору контролировать происходящее из соседней комнаты. Сейчас эта стена была занавешена темной шторой. «Проходи, Хуан Хосе», — сказала Каролина, улыбаясь, когда увидела его в дверях. «Садись сюда, здесь тебе будет удобно». «Ну, как тебе?» «Неудобно», — засмеялся Хуан Хосе. «Он само очарование», — подумала Каролина. «За несколько минут до начала придет гримерша и добавит несколько последних штрихов к твоему образу». «Очень хорошо», — согласился Кассерос. «Как тебе новость про Куэваса?» «Не очень. Почему?» «Я бы предпочел, чтобы Северино Куэвас предстал перед правосудием», — пояснил Кассерос. «Я пообещал людям сделать это, если меня изберут президентом. Не знаю, покончил ли он с собой из трусости или чтобы оставить свое зловещее завещание, избежав преследования. Так или иначе, его поступок сильно навредил как мне, так и всей нашей зарождающейся демократии». Каролина подумала, что Кассерос был абсолютно прав. Ей не пришло в голову, но это была последняя жестокая выходка Куэваса по отношению к тому, кто осмелится занять его место. Теперь та фраза, которую он так часто повторял, приобрела новый смысл, — вспомнила журналистка. — Только история сможет меня судить. Она достала из пачки сигарету и зажгла ее. Это был знак оператору, который включил скрытую камеру. Внезапно дверь открылась, и в проеме возник Пабло Годой. Хуан Хосе Касерос уже собрался протестовать по поводу его присутствия, когда вслед за ним вошли Агустин и Пако Байлен. «Ты не ожидал меня увидеть в живых, Хуан Хосе, а?» — задал вопрос последний, с ненавистью глядя ему в лицо. Кандидат выдержал его взгляд и ничего не ответил. «Нет, конечно же, нет. Я должен был сгореть, как головешка, и теперь лежать в земле, Хуан Хосе?» Байлен сделал упор на имя. «Или ты предпочитаешь, чтобы я звал тебя Пибе Рамиросом, как когда мы были молодыми и сидели в тюрьме?» «Да, мы были как братья, помнишь? Ты говорил, что мы семья, настоящая семья. С тех пор ты всегда с нами хорошо обращался, или так нам казалось, и мы все тебе верили до этих пор». Хуан Хосе огляделся по сторонам и, наконец, обращаясь к Каролине Гихару, промолвил: «Я не понимаю, о чем говорит этот человек». — Конечно, разумеется, ты меня не узнаешь. Ты сам всегда меня учил, не так ли? Пако, если тебя схватят, ты меня не знаешь, а я не знаю тебя. И я был не против, ведь среди нас не было предателей. Правда, Пибе? — Нет, именно поэтому я здесь. Потому что если я начну рассказ о твоей жизни, ты должен при этом присутствовать. — Послушайте, — заключил Хуан Хосе Касерос, у которого не дрогнул ни один мускул, — я не знаю, кто этот мужчина и о чем он говорит. — Нет? Тогда я тебе поясню. Я говорю о семейке Адамс, о твоих планах отомстить за честь своего отца и смерть своей матери, о том, как ты убедил нас, что освободишь страну от Куэваса, о том, как клялся, что Сантамора будет свободной, только если ты получишь власть, станешь президентом. Мы тебе поверили. Мы пошли на убийство нескольких человек, чтобы расчистить тебе путь, убрать всю шелуху. «Да, я уже понял, мы тоже были шелухой. Но ты научил нас правилам, ты превратил нас в людей принципов и чести. И поэтому мы сделали все, что ты просил, потому что ты стоил того, семья стоила того». Агустин внимательно следил за кандидатом. Его лицо решительно ничего не выражало, он оставался неуязвимым, словно не узнавал того, кто с ним говорил, и не понимал, о чем идет речь. Байлен продолжил: «Я должен был догадаться, когда все остальные члены семьи погибли при штурме». «Роковая ошибка», — сказал ты тогда. «Но ошибкой было то, что я остался в живых. Сейчас я это знаю. Поэтому ты приказал взорвать квартиру, из которой запретил мне выходить. Да, я знаю все. Даже то, что человек, который вытащил тебя из тюрьмы и отправил учиться за границу, был самим Куэвасом». Пако достал маленький диктофон, который держал в кармане, и дал Касеросу прослушать его разговор с генералом. «Хватит лжи! Почему ты никогда не говорил нам, что он твой крестный? Почему ты притворялся, что хочешь его свергнуть? Вы с самого начала все спланировали, ты и он. Ты подонок! Я должен был убить тебя, когда во всеобщей суматохе ты накинулся на меня, притворяясь, что спасаешь Талосу, а сам шептал мне на ухо: прикончи его, идиот, прикончи! Пожалуйста, с меня довольно», со скучающим видом произнес Касерос. «Помимо того, что этот человек террорист, он еще и беглый убийца, который сейчас бредит. Я думаю, что его с большей готовностью выслушает доктор Монтильяно, он психиатр». «Вы так считаете, Касерос?» — язвительно спросил Годой. «А мне кажется, что он вполне четко изложил всю ситуацию. Вы являетесь частью вооруженной группировки под названием «Семейка Адамс». Вы подготовили людей и заставили их поверить, что они борются за ваше дело, за ваш приход к власти. Но единственное, чего вы не хотели, это превратить их в опытных боевиков, чтобы выдать за членов СФО, а потом от них отделаться. В этом была суть сделки с вашим единственным партнером, генералом Куэвасом». «Годой, вы меня смешите. Вы будете смеяться на суде, когда мы предъявим все улики того, что вы сделали». Каролина хранила молчание. Ей с трудом верилось в происходящее, хотя она понимала, что все сходилось. Сейчас с ее глаз спала пелена. История с Касеросом была слишком красивой, чтобы быть правдой. Он был слишком очаровательным, всегда находил точные слова, не делал ни одного неверного жеста. Он был совершенен до мозга костей. Почему она ему поверила? Она ведь знала, что совершенства не существует. Скорее всего, ей необходимо было поверить в этот обман. Я не знаю, к чему вы клоните. Вы предлагаете мне прислушаться к этому типу? К боевику, который хладнокровно убил Посадоса, Толосу и Делос-Льяноса? К животному, который был способен наравне со своими приятелями пытать и уродовать своих заложников? Это убийца, который, зная, что наказание неминуемо, придумал эту фантастическую связь со мной? Извините, но у него такое воображение... У нас есть доказательства, Касерос, — воскликнул Агустин. Ах, да, доктор Монтильяно, какие же? Потому что те доказательства, которые вы уже предъявили, никуда не годятся. У нас есть рентгеновские снимки, которые доказывают, что вы лишились пальцев на ноге задолго до вашего пленения, — сказал Агустин, протягивая ему снимок. Касерос посмотрел снимок на свет и ухмыльнулся. Хотел бы я знать, сколько ХХК есть в Санта-Море. Предполагаю, что много. К тому же мне хотелось бы провести экспертизу этих инициалов. Кто их поставил? Вы сами, доктор Монтильяно? Или ваш друг Марио перед тем, как утонуть? Не будьте циничным. Это вы приказали убить Фосси и вашу бывшую жену, потому что они знали о вашей травме, — продолжил разоблачение Агустин. А еще у нас есть тело Толоса, чьи пальцы мы в действительности получили в посылке, — добавил Годой. Ну и что? Может, ему тоже отрезали пальцы? Это были животные. Каролина Гихару была с нами и может все подтвердить. Хотя кто-то мог отрезать их у покойника, чтобы попытаться доказать все эти выдумки и дискредитировать меня, — рассудил он. В общем, есть много разных вариантов, но есть запись твоего разговора с Куэвасом, — вмешалась Каролина. — Как ты объяснишь вашу родственную связь? «Ах, Каро, ты меня разочаровываешь. Я всегда считал тебя умней». Каролина опустила голову. «Как ты позволила втянуть себя во все это?» — поинтересовался Хуан Хосе. «Надеюсь, что ты понимаешь, что запись, которую ты только что услышала, — это грубая имитация голосов. Любой профессионал подделал бы их гораздо лучше. В остальном, мои дорогие друзья, мы все знаем, что аудиозапись не является уликой. Даже видео не является уликой, за исключением случая, когда никто не знает, что ведется запись. И это, очевидно, не тот случай». Каролина прервала его монолог, чтобы улыбнуться камере и сделать шутливый реверанс. Затем она снова подошла к Паку Байлину. «Что касается того факта, что я крестный сын Куэваса, я не знаю, что это за выдумка, но могу вас заверить, что в архиве не значится ничего подобного. Мои родственные связи с Куэвасом примерно такие, как с сеньоритой Каролиной Гихару». «Все записи сгорели после взрыва в архиве», — прошептал Агустин, у которого, наконец, сложилась полная картина произошедшего. Паку Байлин слушал своего бывшего командира, с трудом сдерживая гнев. Он знал, что нельзя было распускать руки, так они договорились с Монтильяно перед эфиром. Как бы то ни было, его боль все еще была сильнее ненависти. Его последние слова были, несомненно, последней попыткой вернуть того Хуана Хосе, которого он помнил. «Зачем ты продолжаешь притворяться? Все кончено. Посмотри на меня, это я, Фестер, твой брат. Или ты забыл про меня? Ты прозвал меня Фестером не только из-за моей лысой головы, а потому что я был тебе как брат. Гомес». В глазах Байлина заблестели слезы, когда он раскрыл этот последний секрет. «Мы были семьей. Гомес, семейкой Адамс, сумасшедшими Адамсами. Мне кажется, что это переходит все границы. Я не знаю, каков был ваш коварный умысел, когда вы плели этот заговор, но уверяю вас, что вы не останетесь безнаказанными. А вы, — произнес он, указывая на камеру, — будете моими свидетелями». Хуан Хосе Касерос поднялся, взглянул на Каролину Гихару и, качая головой, прошептал: «Какая жалость!» После этого он покинул студию.